Тадеуш собирался с мыслями около минуты, щурил блеклые стариковские глаза и смотрел на печати то на одну, то на другую, то на третью. Ровно дышал и тер пальцами подбородок. В мозгу Тадеуша явно происходил бурный мыслительный процесс. Потом мужчина опустился в кресло, откинулся на спинку и произнес лишь одно слово. «Соглашение». Деваться императору было некуда, и присутствующие это понимали. Напряжение разом схлынуло, все медленно уселись на свои места. «Соглашение», — повторил Тадеуш, покосившись на международных наблюдателей. «Мы заключим соглашение между тремя суверенными сторонами. Три печати, три знатных рода. Ринги, Ориваны и Скорпиусы. Текст соглашения будет равно одобрен сторонами, но подпишем мы его только тогда, когда все три стороны будут готовы это сделать». Ориван и Скорпиус переглянулись. «Что это значит, Ваше Величество?» — уточнил Ориван. «Что значит, когда будут готовы? Мы уже готовы». Тадеуш посмотрел почему-то не на него, а на меня. Потом опять прищурился, оценил мое лицо и только после этого перевел тяжелый взгляд на Оривана. «Вы, может быть, и готовы, Патриция Оривана, а вот ринги не готовы. Недавно я объявил семье о том, что отхожу от государственных дел, и семья поддержала меня. Завтра утром о моем решении объявит наш главный рупор, газета «Лэнсомское око». Дело в том, что я болен, и мне необходимо избрать нового Патриция рода. На это уйдет около месяца, потому что претендентов несколько. Как только новый Патриций Рингов будет избран, то он и подпишет соглашение. Я говорю это при свидетельстве международных наблюдателей, мистера Дипо из Зиола и мистера Такаси из Сабаса». Оба мужчины поднялись, поклонились императору и сели на место. «Это означает, — продолжил Тадеуш, — что мои слова могут расцениваться как предварительное согласие. В частности, детали соглашения обсудим перед его подписанием. Итак, вас устраивает данное предложение, господа?» Он обратился напрямую к Оривану, как к главе делегации. «Патриция Ориван, вас устраивает наша договоренность?» Ориван нахмурился. Он явно был недоволен. В то же время Патриция отлично понимал, что это лучше, чем ничего, потому что без печати император бы ни за что не пошел навстречу, а сейчас... Появился шанс обрести независимость и возродить новую эпоху. Пусть не пяти печатей, но хотя бы трех. «Да, Ваше Величество», — наконец согласился Ориван. Тадеуш кивнул. Его лицо казалось спокойным, даже излишне спокойным, но вот пальцы императора то и дело сжимались и разжимались на бархатных подлокотниках кресла. Он опять посмотрел на меня прямо в глаза и произнес с напряжением. «Теперь ты, Теодор. Как я понимаю, ты заявляешь свои права на престол, а значит, и на статус патриция рода рингов, все верно? Печать на твоей руке дает однозначно это понять», — Тадеуш оглядел всех. «Господа, хоть печать рингов и была отнята у Фердинанда в бою, но сама реликвия не покинула род, не была утеряна или уничтожена, и это главное. Мы принимаем Теодора обратно в семью, раз он этого хочет. Мы сами этого хотим и даже объявляли об этом на всю страну. Но есть два условия, господа, два очень важных условия для Теодора Ринга, моего дражайшего внука». Император сделал паузу. Столь долгую, что все снова успели занервничать. Ориван сжал кулаки так сильно, что хрустнули костяшки. Скорпиус помрачнел, Сильвер прикусила губу. Лишь Софи была спокойна и не проявляла эмоций. Хотя один черт знает, что происходило сейчас за ее вуалью. Я тоже не сводил глаз с императора и ждал, что тот скажет. Моя правая рука совсем онемела, пальцы пекло все сильнее, но самое паршивое, что из-под перстня снова засочилась кровь. Я медленно убрал руку под стол, одновременно стирая ладонью алые капли с мрамора. Постарался расслабить пальцы на колени в надежде, что боль хоть немного отпустит. Бесполезно. Женя добралась до запястья и уже продвигалась к локтю. Перед глазами снова поплыло, во рту собралась слюна, из желудка поднялась палящая волна тошноты. Оставалось минуты две-три до того, как меня вырвет прямо на этот прекрасный мраморный стол переговоров, но я все равно смотрел на Тадеуша в упор, почти не моргая, хоть и держался из последних сил. Император наслаждался всеобщим волнением и звенящей тишиной. «Итак, условие первое», — наконец произнес он. После затяжной паузы его голос прозвучал так веско, что все наклонились вперед. «Если Теодор будет принят в семью», — продолжил Тадеуш, — «то с этого момента он обязуется беспрекословно подчиняться патрицию рода. Теодор должен будет снять печать рингов немедленно и отдать на хранение в городской музей искусств. Мы поместим печать под охрану из представителей трех родов и выставим для обозрения общественности на специальном постаменте под стеклом. Любой желающий сможет увидеть реликвию рингов, пока она не перейдет в руки нового патриция. Так будет справедливо и безопасно для всех нас. Кто не согласен? В зале повисла тишина. Никто не возразил. «Хорошо», — кивнул Тадеуш. «Условие второе. У рода рингов есть особые ритуалы. Их нужно будет пройти всем совершеннолетним наследникам-мужчинам, прежде чем иметь право на статус патриция. И Теодор должен будет поклясться перед уважаемыми людьми, собравшимися здесь, что пройдет эти ритуалы». «Какие ритуалы?» — выдал я. Голос у меня был жуткий, хриплый и неестественный. А еще тошнота. Паршивая тошнота все сильнее давила на глотку. Меня постоянно бросало то в холод, то в жар. Губы совсем пересохли, а лоб стал влажным. Печать, как всегда, действовала все сильнее, а Тадеуш в это время про какие-то ритуалы твердит. Какие нахрен еще ритуалы? «Разве ты не знаешь о ритуалах рингов, Теодор?» — скинул брови император. Затем повернулся к молчаливому Горацию. «Ты дурно воспитал своего сына, Гораций. Возможно, в будущем это сыграет с ним злую шутку. Если Теодор из рода рингов, то он должен знать о ритуалах своей семьи, не так ли?» Император опять посмотрел на меня и улыбнулся. Хищно так улыбнулся, намекая, что я еще пожалею, что вообще посмел сюда вернуться. И тут голос подала Софи. «Вы говорите о ритуале черных искушений, император, не так ли? Но ведь это древние ритуалы, они давно устарели и считаются слишком жестокими. Их больше не проводят ни в одном знатном роде». Тадеуш улыбнулся еще шире. «Вы отлично осведомлены, Софи. Да, я говорю о четырех искушениях. В свое время им подвергались все наследники рода рингов с давних времен, и я, как еще действующий патриций рода, имею право возрождать любые ритуалы. Я ведь имею на это право, мистер Такаси». Обратился он к одному из международных представителей. Тот согласно кивнул. «Имеете полное право, господин Ринг». «Так имею ли я право возрождать древние традиции своего рода, мистер Диппо?» спросил Тадеуш у второго мужчины. «Бесспорно, господин Ринг», — ответил Диппо. «У вас есть на это право». Тадеуш поднялся с кресла. Драгоценные камни блеснули на его венце. «Итак...» «Своим словом я возрождаю древнюю традицию рода рингов. Теперь ритуалом четырех искушений подвергнутся все совершеннолетние наследники мужчины в течение ближайших трех недель. И только по итогам ритуалов я объявлю о новом патриции рода рингов». «Если доживешь, хитрый сукин сын», — мысленно добавил я. Даже прижатый к стенке, император все же смог выкрутиться и оттянуть время перед подписанием соглашения. Софи повернулась в мою сторону. Возможно, она услышала, о чем именно я подумал, хотя меня это не особо заботило. Задолго до прихода сюда я уже понимал, что с рингами не будет просто. Но сейчас все больше проблем доставлял приступ тошноты. В горле нарастал ком, а слюна была готова ручьем потечь изо рта. Я заставил себя сглотнуть вязкую субстанцию и плотно прижал кулак к губам. «Опасно», — шепнула Софи, чуть наклонившись ко мне. «Есть риск, что ты не выдержишь ритуалы рингов. Тадеуш знает это». Император внимательно за мной наблюдал. «Ну так что, Теодор?» — поинтересовался он, не сводя с меня тусклых и цепких глаз. «Ты снимешь печать прямо сейчас и поклянешься, что пройдешь ритуалы наравне со всеми остальными наследниками? Иначе уезжай во свояси, туда, откуда ты приехал, беглый принц. Ринги откажут тебе в своем покровительстве, ты будешь изгнан из рода навсегда и уже не приблизишься к этому дворцу». Софи передернула плечами и отвернулась. Я глянул на Тадеуша, а тот уже порядком расплывался в моих глазах, превращаясь в красно-золотистое пятно. «А кто остальные наследники?» — спросил я. Тадеуш ответил не сразу. Он снова выдержал паузу, но уже не такую долгую. «Никакого секрета нет. Кроме тебя, наследников еще двое. И один из них находится здесь. Это Георг, сын Фердинанда. Сам Фердинанд отрекся в пользу сына. А второй наследник приедет завтра утром. Я его сам вызвал. Все это время он жил в имении на берегу Сабасского моря около Юнипорта. Его мать — моя старшая дочь Аннелли. Она вдова и давно пострижена в монахини, но ее сын — полноценный наследник. Ему 19, его имя Матиас. Этого тебе достаточно, чтобы принять решение?» И опять сглотнул собравшуюся во рту слюну, насильно протолкнув ком в глотку, и выдавил. «Мне нужно больше узнать о ритуалах четырех искушений». «Вот как! Ты настолько осторожный, мой мальчик! Никогда за тобой такого не замечал!» Тадеуш поднял руку, и боковая дверь в зал мгновенно открылась. На пороге бесшумно возник агент Ховард. «Первое. Пригласите сюда капитана Гранж», — приказал император. «И второе. Распорядитесь, чтобы подали чай». Ховард кивнул и быстро вышел, но я успел заметить, как он побледнел, услышав о капитане. Тадеуш опять обратился ко мне. «Мой дорогой Теодор», — терпеливо произнес он, — «подробности о ритуалах ты узнаешь лишь в одном случае, когда дашь клятву. Только тогда имперский инструктор, капитан Гранж, расскажет все, что нужно знать». Боковая дверь опять открылась, и в зал вошли три камердинера с подносами. Слуги неторопливо и даже торжественно поставили гостям чайные чашки на блюдцах и несколько чайников. Удалились они также неторопливо и торжественно. Как только камердинеры вышли, в зале появилась девушка. Невысокая, с вымуштрованной солдатской выправкой, в синей военной форме, с пустыми ножнами на поясе и кобурой. Видимо, оружие, как и я, она сдала перед тем, как войти. Ее светлые волосы были собраны в тугую шишку, а козырек фуражки натянут на самый лоб. Надо же. Теперь ее называют капитан Гранж. А раньше она была всего лишь Ребеккой Гранж, которой не повезло попасть в столичный приют для безродных вместе со мной. На меня Ребекка даже не взглянула. Она вообще ни на кого не обратила внимания, только на своего начальника. Предстала Ребекка такой же красивой, как когда-то, с нежным полудетским лицом и большими распахнутыми глазами, совсем не похожая на то существо, с которым я дрался в больнице для душевнобольных. А ведь именно Ребекка нещадно пытала и в конце концов убила Бена Баума, камердинера Бернарда и Гарпию Кай. Тогда я подумал, что Ребекка растеряла остатки человечности, но нет. Сестра будто вернулась на полгода назад и стала такой же, как была раньше. По крайней мере, внешне. А вот что творилось у нее в голове, оставалось лишь догадываться. «Капитан Гранж», — обратился к девушке Тадеуш. «Вы готовы проинструктировать наследников рода Рингов насчет ритуалов четырех искушений? Вы готовы подготовить и сопроводить их при прохождении ритуалов? Конечно же, когда наследники дадут клятву подвергнуться этим ритуалам». Ребекка кивнула с готовностью и по-солдатски. «Да, мой император». И даже голос у нее был прежним, мягким, чуть с хрипотцой. «Что ж, капитан Гранж», — кивнул Тадеуш, «представляю вам и остальным присутствующим полноправных наследников рода Рингов, которые здесь присутствуют. Встаньте, те, кто клянется!» После его слов незамедлительно поднялся Георг, высокий, в парадной форме, с надменностью в глазах, бледнорожая и холеная выскочка. «Клянусь, мой император!» — отчеканил он. Ребекка глянула на Георга. На ее лице не отразилось ничего, кроме безразличия и готовности делать все, что ей скажут. Настал мой черед хоть как-то среагировать на вызов Тадеуша, а я даже встать не мог. Казалось, если пошевелюсь, то случится что-то паршивое. Либо я завалюсь в обморок, либо мой несчастный желудок не выдержит и вывалит все, что я сегодня съел на завтрак. «Все сложно, господа», — тихо-тихо сказал я, так, чтобы услышала только Софи, сидящая справа от меня. Она услышала и едва заметно кивнула, но пока не предприняла никаких действий, слишком много людей сейчас за мной наблюдали. «Теодор», — напирал в это время Тадеуш, — «ты передумал?» Я покосился на Ребекку, она, оказывается, тоже на меня смотрела. Наши взгляды встретились. Сестра поджала губы, ее глаза распахнулись шире, ресницы дрогнули. Она будто безмолвно умоляла меня о помощи. Этого хватило, чтобы я нашел в себе силы подавить телесную слабость. Именно сейчас у меня появилась реальная возможность остаться во дворце и вытащить Ребекку из всей этой имперской заварушки. И черт с ними, с ритуалами, не такое дерьмо разгребал. Я поднялся и произнес твердо. «Клянусь, мой император». Ребекка медленно моргнула и сразу же отвела от меня взгляд, затем снова посмотрела на Тадеуша, и тот заулыбался и взял блюдце с чашкой чая. «Что ж, наследники, ваша клятва принята при свидетелях». Я покосился на Георга, тот на меня, и мы одновременно сели в кресло. Это случилось очень вовремя, потому что печать жгла теперь не только мою руку, но и всю правую сторону ребер, половину лица и даже ногу. Пришлось скособочиться, будто меня свела судорога, сжаться и стиснуть зубы. Правым ухом я ничего уже не слышал. Там ровно и звонко шумело, внутренности покалывало. Почему-то представилось, как внутри меня копошатся тысячи мелких тварей, тех самых пауков, изображенных на перстне. Что они множатся внутри меня, а их тельца трутся друг о друга и елозят в слизи, что они перестукивают и толкаются, шуршат и заполняют желудок, легкие, глотку, носятся по языку и небу, рвутся наружу, рвутся так неистово, что их черные лапки уже видны между моих стиснутых зубов. «Теодор, ты готов снять печать и передать ее на хранение в городской музей искусств?» Далекий голос Тадеуша напомнил мне, что я все еще нахожусь в зале для переговоров. Проблема была в том, что снять печать простым движением я не мог. Не мог, хоть палец отрезай. Тут вдруг Софи громко охнула, и в ту же секунду мой правый локоть окатил кипяток. Черт возьми! Софи опрокинула на меня чайник! Загремело стекло. Горячая жидкость полилась на стол. Женщина тут же вскочила и кинулась ко мне с извинениями, обхватила мое запястье обеими руками. «Боже, прошу простить меня, мой принц! Ох, это все моя нескладность! Я так виновата, боже!» Как ни странно, одна резкая боль мгновенно перебила другую. Мне разом полегчало, хоть локоть и горел от кипятка. «Вызовите врача!» — выкрикнул Тадеуш. «Капитан Гранж!» Ребекка поспешила исполнить приказ и выскочила из зала за врачом. «Не надо врача», — отказался я. «Все в порядке». Мне даже говорить стало легче. Тошнота прошла, картины с пауками исчезли из сознания. Софи тем временем уже сжимала мне не запястье, а ладонь. «Ох, мой принц, мне так жаль, так жаль». В это время ее проворные пальцы медленно снимали печать с моей руки. Я чувствовал, как перстень скользит по коже, мрак в голове рассеивается и боль уходит. Еще чуть-чуть, совсем немного осталось. «Нет, нужен врач», — настаивал Тадеуш. «Ховард!» Пока император отвлекся, Софи стянула с моей руки треклятый перстень, затем сунула мне его в кулак и опустила руку, еще раз извинившись. И только сейчас я заметил, что Георг внимательно за мной наблюдает. Судя по его довольной ухмылочке, он догадался, что снять печать самостоятельно я не в состоянии. Переговоры завершились минут через 15. Печать рингов с торжественным караулом была выслана в Музей искусств. Реликвию отправились сопровождать и стеречь представители рингов, Ориванов и Скорпиусов. Тут все прошло, как и обещал Тадеуш. Делегация из Ронстада выехала обратно, но попрощаться мне ни с кем не довелось. Перед уходом Софи успела лишь сжать мой локоть и прошептать. «Изучи четыре искушения и не потакай слабостям. Я скоро отправлю тебе помощь, жди». Кортеж Оривана уехал. Я же остался во дворце на официальных основаниях, как и хотел. Мне, конечно, еще предстояло хлебнуть дерьма в этом самом дворце, зато Ребекка была рядом, а значит, появился шанс выяснить, куда она спрятала четвертую печать, ту, что со Скорпионом. Правда, пока не представлялось ни единой возможности обмолвиться с сестрой. Ребекка покинула зал переговоров, и больше я ее не видел. В сопровождении пятерых камердинеров мне пришлось отправиться в покои. Именно так теперь для меня называлась спальня. Ну а слугам, похоже, приказали не помогать мне, а оберегать от меня дворец и всех его обитателей, пока я хожу по коридорам. Их, кстати, было столько, что не укладывалось в голове. Коридоры, залы, гостиные, чайные комнаты, лестницы, галереи, оранжереи, зимние сады, опять коридоры, опять залы, опять лестницы и так до бесконечности. Будучи Теодором Рингом, я должен был отлично ориентироваться во всей этой роскоши, знать каждый уголок дворца, все входы и выходы, где столовая, где спальня родственников, где общая гостиная и где, в конце концов, тронный зал. У меня же голова шла кругом. Я следовал за старшим камердинером, с ужасом понимая, что потерял контроль над маршрутом уже на 50-м коридоре по счету. Меня будто специально вели по лабиринту, чтобы еще больше запутать. Наконец, на третьем этаже мы вышли в широкий коридор, украшенный белоснежными статуями воинов с мечами. Из коридора вели три двери. Указав на крайнюю правую, старший камердинер произнес: «Ваши покои, мой принц. Горничные не сдвинули ни единого предмета в ваше отсутствие, лишь ежедневно делали уборку. Если вам что-то понадобится, любой каприз, любое желание, то позвоните в колокол у кровати. Ужин будет в 7 часов в главной столовой. Не опаздывайте. Император Тадеуш не любит, когда опаздывают к ужину. Проводить вас в ваши покои, мой принц? Тут два шага пройти, усмехнулся я. Думаю, я справлюсь без твоей помощи, дружище. Лучше скажи, как тебя зовут? Камердинер едва заметно повел бровями, будто удивился тому, что принц интересуется именем слуги, но отреагировал спокойно и даже доброжелательно. Эллиот, мой принц. Ладно, Эллиот. Свободен. Я подошел к двери. Если что, буду звонить в колокол. Будь наготове. Камердинер поклонился. Как скажете, мой принц. Я дождался, пока все 5 камердинеров во главе со старшим покинут коридор, и только после этого толкнул дверь в спальню Теодора Ринга. Хорошо, что вошел я не сразу, а по старой привычке задержался на пороге. Если б поспешил, был бы уже не жилец. Из полумрака спальни кто-то запустил в меня кинжалом. По левому уху чиркнуло лезвие, оружие пронеслось мимо и ударилось позади меня в одну из статуй.